Глава 52. Я чувствовал себя так, будто заново родился. И тело, и душа упивались свободой. В лифте мне не стоялось на месте, хотелось петь. Я, правда, не представлял, как женщина, ехавшая со мной, воспримет мое пение. Но не заговорить с ней было выше моих сил. Я заговорил. «Мы знакомы?» — удивилась она. Но в это время двери открылись, и я благополучно удрал. В вестибюле полицейского управления есть телефоны-автоматы. Я снова сделал попытку дозвониться до лягушки. Безрезультатно. Забирая назад монетку, я вспомнил про одного полицейского. О нем мне рассказывал Миллер. Этот полицейский каждое утро совал палец в возврат монет всех автоматов. А вдруг кто-нибудь забыл забрать деньги? Но потом его дружок налил в один автомат кетчуп и... Я стоял и вытирал с пальца воображаемый кетчуп. Мне хотелось громко рассмеяться. Я прикидывал, что делать дальше. Пока что я вышел на улицу и повернул налево к городскому крытому рынку. Я сел на внутренней веранде с кофе и пирожком. Кофе я выпил, а с пирожком начал беседовать. Я объяснил ему мои возможности и идеи. Он не возразил мне, когда я доказывал необходимость найти лягушку Моргасон. «У меня есть портрет, дружок-пирожок». Дама, нарисованная на нем, каким-то образом пронюхала, что миссис Моргасон — террористка. Значит, необходимо, чтобы миссис Моргасон рассказала мне о всех знакомых ей черных женщинах. Пирожок вел себя сдержанно. А ее муж мне не сможет помочь, а, пирожок? Может быть, скажет, куда она делась или кто ее друзья? Ну, почему бы ему не помочь мне? Однако и тут... Энтузиазма пирожок не проявил. Я стал обдумывать другие способы получения информации. В том случае, само собой, если не найду миссис Моргасон, достаточно быстро. Мне знакома, по крайней мере, одна черная, которая ее знает. Теща Сесила Редмана. Убирает у них в доме. И еще пирожок. Редман сказал, что его жена, Луана, подменяет мать, когда та больна. К тому же она, вероятно, одного возраста с женщиной на рисунке. Пирожок, след-то неплохой. Сесил Редман вполне мог сболтнуть жене, что видел миссис Моргасон с сумками в районе могильника. Ну и что? Разве это достаточная улика, чтобы заподозрить миссис Моргасон в принадлежности к экофронту? Ну а почему бы и нет? Я выпрямил спину. Мои колени ударили снизу по столешнице. Стол качнулся, пирожок вроде бы утвердительно кивнул. Мне было мало, что известно о миссис Редман. Однако необходимость впустую названивать на 91-ю улицу пока отпадала. Я поблагодарил пирожок за участие и съел его. Я хотел было ему объяснить, что такова жизнь, но он уже исчез.